и слушая мой голос, вы можете осознать ритм своего дыхания и обратить внимание, как с каждым вашим вдохом грудная клетка поднимается и расширяется, а во время вашего выдоха она опускается под собственной тяжестью. И с каждым вдохом в вас проникает свежий и чистый воздух. И вы наполняетесь какой-то спокойной уверенностью и покоем. Вдох, выдох. А с каждым выдохом вас покидает уже ненужный, согретый вами воздух, унося все лишнее и ненужное. И тело становится еще более расслабленным и неподвижным, а вы сами более спокойным и уравновешенным. И вы можете расслабленно замечать, как с каждым выдохом дыхание становится все более медленным, спокойным и ритмичным. Оно происходит само по себе, безо всяких усилий, свободно и естественно. С каждым выдохом мышцы тела расслабляются все больше, больше и больше. И поэтому вы погружаетесь в состояние отдыха, покоя, внутренней тишины и безмятежности все глубже и глубже. Ощутите, как расслабляются мышцы лица. Лицо становится внутренне расслабленным и спокойным. Расслабляются мышцы шеи, и голова чуть больше отклоняется под собственной тяжестью, туда, где ей удобно. Расслабляются мышцы плечевого пояса, и плечи опускаются вниз и чуть назад под тяжестью рук. Расслабляются мышцы рук, и руки становятся расслабленными, неподвижными и тяжелыми, расслабленными и тяжелыми. Руки отдыхают, руки полностью расслаблены и приятно тяжелые. Следом за ними расслабляются мышцы спины, и ваше тело погружается все глубже. Расслабляются мышцы грудной клетки, живота. Дыхание ровное, спокойное и свободное. Ровное и спокойное. расслабляются мышцы ног. Ноги расслаблены и приятно тяжелые. Все тело расслабленное, неподвижное и приятно тяжелое. Позвольте вашему телу отдыхать, стать свободным от ваших мыслей, тревог и неуверенности. Словно тело живет своей жизнью, и внутренние процессы саморегуляции позволяют ему естественно расслабляться и отдыхать, становиться все более расслабленным, тяжелым, теплым, живым. Все ваше тело погружается в глубокий отдых и покой. И когда тело расслабляется, в нем естественно возникает чувство тяжести и тепла. Ведь когда мы отдыхаем, наши мышцы расслабляются, расширяются наши артерии, и по ним течет больше крови, которая несет в каждую клеточку тела кислород, тепло и энергию. Обычно это легче ощутить в руках или ногах. Ощутите руки. Сейчас или чуть позже в них возникает чувство приятного тепла, там, где руки соприкасаются с телом, в кистях рук. Ощутите или хотя бы представьте, как руки наполняются теплом, словно их погрузили в горячую воду или позволили расслабиться после длительной и тяжелой работы. В них свободно течет кровь, наполняя теплом и покоем. Руки согреваются, наполняются теплом и покоем. Руки расслабленные, тяжелые и теплые. Расслабленные, тяжелые и теплые. Руки отдыхают в тепле и покое. Наполняется теплом грудная клетка. Приятное чувство тепла в области живота. И все тело становится расслабленным, приятно тяжелым и теплым. А теперь ощутите или хотя бы представьте, как с каждым вдохом в вас проникает струя или поток свежего и чистого воздуха. И где-то в глубине тела есть область приятного тепла. И это действительно так, так как внутри тела температура выше, чем на поверхности. Это область тепла и внутренней энергии. Представьте, ощутите ее в себе, в своем теле. И с каждым вдохом воздух проникает в этот центр тепла и энергии, принося кислород и энергию. Ведь вдыхаемый воздух дает силу, энергию, необходимую нам, нашему телу. Точно так же, как кислород необходим для огня, чтобы он горел, чтобы появлялась энергия и силы, так нужные нам. Вдох, и воздух проникает куда-то вглубь нашего тела, наполняя его энергией и теплом, и выдох. И с каждым выдохом это тепло и энергия расходится по всему телу, туда, где его не хватает, может быть, в руки или в ноги, куда-то еще. Вдох, выдох, вдох, выдох, вдох, выдох. И, может быть, тепло начинает наполнять ваше лицо изнутри. Вдох и выдох. И выдох. Вдох. Выдох. И этот внутренний источник тепла и энергии излучает волны тепла и покоя, согревая и наполняя теплом руки, тело и ноги. Ноги расслабленные, тяжелые и теплые. Все тело расслабленное, неподвижное, тяжелое и теплое. Наступает приятное состояние покоя и отдыха. Состояние отдыха и покоя. Все окружающие звуки, шумы и шорохи уходят куда-то за край сознания, растворяются и исчезают в звуках музыки и моего голоса. Растворяются и исчезают. Все окружающее полностью безразлично. Приятное состояние отдыха, покоя, тишины и безмятежность, в котором исчезают и растворяются все ваши тревоги, волнения и заботы. Да и собственные мысли становятся полностью безразличными и неинтересными. безразличными и неинтересными. Мысли, образы возникают, медленно проплывают перед вашим мысленным взором и исчезают, словно легкие белые облака на фоне чистого синего неба. Они появляются, медленно проплывают по небу и исчезают, растворяясь в синеве. На смену им приходят другие и также возникают, проходят и исчезают, оставляя вас полностью спокойным, расслабленным и отрешенным. Расслабленным, спокойным и отрешенным. И точно так же могут возникать и медленно проходить перед вами, а затем исчезать воспоминания о любимой еде, может, в виде зрительных образов, запахов или вкусовых ощущений, оставляя вас внутренне спокойным и уверенным человеком. И вы можете еще и не догадываться, что и после окончания сеанса вы будете оставаться спокойным, уверенным в себе при виде соблазнявших вас ранее блюд и продуктов. И даже попробовав их, вы просто удивитесь, почему же раньше они оказывали на вас такое непреодолимое воздействие. И поэтому вы можете позволить себе погрузиться в это особое, приятное состояние отдыха и покоя настолько полно и глубоко, насколько это необходимо вам для того, чтобы хорошо отдохнуть, стать более спокойным и уверенным в себе, безразличным к еде и мыслям о ней. И абсолютно неважно, продолжаете ли вы осознавать окружающее и слышать приятные звуки музыки и мой голос, или вы можете позволить себе отключиться и погрузиться в какой-то особый, глубокий и крепкий сон. И слушая мой голос, вы можете довериться ему и следовать за ним даже во сне, понимая, что вы находитесь в тихом, уютном помещении, где можно просто расслабиться и отдохнуть. И мой голос, мои слова будут превращаться в какие-то приятные и полезные для вас образы, воспоминания и переживания. И вам может казаться, что вы словно спите и слышите мой голос. И при этом вам снится сон, что вы находитесь там, где вы есть, и спокойно слушаете мой голос, засыпая все глубже и глубже. и находясь в этом особом и приятном состоянии внутреннего покоя и спокойствия, вы можете осознать и прочувствовать одну очень простую вещь. Все внимание на моем голосе. Нет ничего, что мешало бы мне начать сейчас изменяться в нужную мне сторону. Избавляться от мешающего веса. Становиться более стройным и привлекательным человеком.